Лили делала все возможное, чтобы вырваться из нищеты. Она уходила из работного дома, устраивалась на работу, забирала детей. Но потом ей опять приходилось возвращаться назад. Наконец, ее психика не выдержала, и она попала в больницу для душевнобольных. После этого, согласно закону, суд обязал отца забрать детей к себе. Некоторое время Сидни и Чарли жили у отца. Это тоже было нелегко. Отец почти не появлялся дома, а его сожительница-алкоголичка ненавидела Сиднея и Чарли. Когда мать выздоровела, она забрала их, и они жили опять вместе. Вскоре умер отец Чарли. Без его помощи семья опять оказалась на грани нищеты. Мать не могла найти работу. Сиднею уже исполнилось 14 лет. Он бросил школу и устроился гарнистом и официантом на пассажирский пароход. Пока он был в плавании, Чарли уговорил мать разрешить ему оставить школу и тоже пытался работать. Он был разносчиком в мелочной лавке, потом уборщиком в больнице, слугой у состоятельного врача и надеялся со временем стать дворецким. Продавал нарциссы в пивной, мастерил игрушечные кораблики и торговал ими. Мать опять не выдержала напряжения, и ее пришлось положить в больницу. Врачи сказали, что нервный срыв произошел от недоедания. Оставшись совсем один, Чарли, голодный, слонялся по лондонским улицам и подрабатывал с бродячими пильщиками дров. Вернувшийся из плавания Сидней привез 20 фунтов стерлингов. Как официант он получал на пароходе большие чаевые. Когда Сидней и Чарли навестили мать, она, еще не полностью придя в себя, жалобно сказала Чарли: «Если бы ты дал мне тогда хоть чашечку чаю, я бы не заболела». Чарли Чаплин писал, что эти слова матери стояли у него в ушах всю жизнь. Позднее они с Сиднеем перевели мать в платную лечебницу для душевнобольных. Ее здоровье поправилось, но вылечиться полностью ей не удалось до конца своих дней. Когда Чарли Чаплин стал богат, он забрал мать в Америку, построил для нее отдельный домик, нанял прислугу. Последние годы она провела в достатке, окруженная вниманием и заботой. И Чарли, и Сидней с детства мечтали стать актерами. Еще когда был жив отец, он устроил Чарли в семейный ансамбль 8 ланкширских парней. Несколько месяцев Чарли ездил с этим ансамблем по городам Англии и выступал в общем представлении. Он хотел стать комиком и вместе с одним из своих сверстников по имени Бристоль репетировал так и не увидевший свет номер под названием «Бристоль и Чаплин. Бродяги-миллионеры». Каждый раз, начиная поиски работы, Чарли заходил в актерское бюро, где он уже был зарегистрирован. И вот однажды, вместо привычного отказа, ему предложили роль сначала в пьесе «Джим» и пообещали через несколько месяцев занять его в пьесе «Шерлок Холмс». За первую роль директор предложил Чарли 2 фунта шиллингов в неделю. Эти деньги показались 12-летнему полунищему безработному фантастическим богатством. Но он сумел сдержаться и хладнокровно заявил: «По поводу условий я должен посоветоваться с моим старшим братом». Сидней, который обрадовался случившемуся не меньше Чарли, попробовал добиться прибавки. На этот раз им это не удалось, зато впоследствии они добивались этого всегда. Дебют Чарли Чаплина на профессиональной сцене прошел успешно. В газетах ругали пьесу, в которую он играл. Рецензенты разнесли ее в пух и прах. Единственное, что, по их мнению, было хорошего во всем спектакле, это роль уличного мальчишки в исполнении юного Чарльза Чаплина, способного и темпераментного молодого актера. Пьеса «Шерлок Холмс» пользовалась успехом. На игру Чарли Чаплина обратил внимание известный антрепренер Фред Карно, у которого была в то время лучшая труппа комиков. Он предложил Чарли выступать в паре с известным комиком Гарри Уолденом. По ходу действия Уэлден должен был раз за разом давать Чарли подзатыльники. С каждым выступлением публика все больше смеялась шуткам и трюкам Чарли. Задетый этим, Уэлден с каждым разом бил своего партнера все сильнее и сильнее. Когда в газетах критики написали, что молодой актер играет лучше признанной знаменитости, Уэлден на первом же представлении ударил Чарли изо всей силы. За кулисами Чарли сказал Уэлдену, что если тот ударит его так еще раз, то проломит ему голову, и упрекнул маститого комика в зависти. «Зависть?» — воскликнул взбешенный Уэлден. «Да у меня в заднице больше таланта, чем у тебя!» «Ах, так вот где находится ваш талант!» — парировал юный Чаплин. В составе сборной труппы «Карно» Чарли Чаплин поехал в турне по Соединенным Штатам Америки. Особого успеха английские комики не добились, но зато неплохо заработали. Чарли за несколько месяцев скопил $2000. Он подружился с цирковым гимнастом, американцем из Техаса, и они решили оставить театр и заняться разведением свиней, вложив в это дело все свои деньги. По их расчетам, свиноферма должна была лет через 5 дать доход в $100 000. Для мирового кино Чарли Чаплина спас случай. Он купил книгу о научном разведении свиней и прочел описание способа их кастрации. Представив себе эту операцию, он наотрез отказался заниматься свиноводством. Во время поездки в Америку произошло еще два события – случайных и удивительных. В Нью-Йорке во время выступления Чарли в мюзик-холл совершенно случайно зашел молодой человек Мак Сеннет, работавший помощником знаменитого американского кинорежиссера Гриффита. Его возлюбленная назначила ему свидание в очень поздний час, и, дожидаясь ее, слоняясь без дела по вечерним улицам, он заглянул со своим приятелем в этот мюзик-холл. Здесь он и увидел Чарли Чаплина, исполнявшего роль пьяницы в комической репризе. «Вот кому я предложу контракт, если осуществлю свою мечту и создам студию», — сказал Мак Сеннет своему приятелю. В Сан-Франциско Чарли Чаплин обратил внимание на уличную вывеску. «Предсказываю судьбу по руке и картам за $1». Он зашел к гадалке и уплатил $1. Она внимательно рассмотрела его руки и сказала: «Вы скоро уедете из Америки. Потом вернетесь и займетесь здесь новым делом. Это будет почти то же самое, чем вы занимаетесь сейчас, но все-таки что-то другое. В этом деле вас ждет блестящий, невиданный успех. Женитесь вы 4 раза. Первые 3 неудачно, четвертая женитьба принесет вам счастье. Вы наживете огромное богатство, такая рука, как ваша, умеет делать деньги. Вы умрете от воспаления легких в 88 лет». Все, что предсказала гадалка, сбылось. Спустя несколько месяцев в гостиницу в Филадельфии, где остановились гастролеры из Англии, пришла телеграмма. «Есть ли в вашей труппе актер по фамилии Чаффи?» Или в этом роде. Точка. Если есть, пусть свяжется с фирмой Keystone Longacre Building Broadway. Телеграмму передали Чаплину. Он знал, что Longacre Building на Бродвее — это небоскреб, в котором находятся крупнейшие в Америке юридические и нотариальные конторы. У Чарли Чаплина в Нью-Йорке жила богатая дальняя родственница. Он решил, что она умерла и оставила ему большое наследство. Но когда он, преисполненный самых радужных надежд, явился в контору, выяснилось, что Мак Сеннет, видевший его в роли пьяницы в нью-йоркском варьете, предлагает ему место комика на своей только что созданной киностудии «Кистоун». По условиям контракта Чарли Чаплин должен был сниматься в течение года в фильмах компании «Кистоун». Предложение заинтересовало Чарли Чаплина. Но невозможностью стать киноактером. Кинофильмы казались ему нелепыми и грубыми по сравнению с театром. Но он сразу понял, что кино может сделать его имя знаменитым, и тогда он вернется в варьете настоящей звездой международного класса.